Глава 14. Не по следам, а за следами. Решение идти напрямую к Дорану возникло у Гарда в тот самый момент, когда он увидел на площадке перед своей дверью искаженное гримасой лицо Хартона. «Хартон», — подумал Гард, — «не такой болван, чтобы лично покушаться на комиссара полиции. У него, как у человека, заправляющего делами фирмы, было предостаточно молодчиков, способных взять на себя это мокрое дело. И если работу принялся исполнять сам Хартон, можно было не сомневаться в том, что менее всего были на то его воля и желание. В таком случае кто двигал им, как пешкой, на шахматной доске? Какой силы был человек и его организация, чтобы так рисковать управляющим фирмой? Наконец, нельзя не учитывать и того обстоятельства, что покушавшийся на комиссара должен быть самым преданным, самым верным этому имя Реку, то есть человеком, которому можно было верить даже в случае провала и захвата живым. После некоторых размышлений Гард пришел к выводу, что ему следует напрямую идти к генералу Дорану. Дело было вовсе не в том, что подозрения комиссара, конечно же, в первую очередь падали на генерала, как на личность достаточно сильную и темную, к тому же возглавляющую мощнейшую организацию, деятельность которой на 5/6 была окутана таинственным мраком. Дело было в том, что у комиссара по трезвом размышлении другого пути не было. Уж казалось бы, чего проще? Уличай фирму приключений в применении наркотиков, бери с поличным, вытрясай из ее сотрудников душу. А нет. Дохлое это было дело. С самого начала дохлое. И не потому даже дохлое, что должно было идти по другому отделу, шефом которого был Милляга Ваннелл, брат министра. С этим еще как-то можно было справиться. Но дальше... Наркотики? Чуял Гард, что это еще придется доказывать и доказывать, что наркотики могут оказаться, и даже скорее всего окажутся, какими-нибудь нейролептиками, галлюциногенами, или как там называют, словом, препаратами под букву закона не подпадающими. И эксперты будут ломать копья, и поднаторелые адвокаты будут топить истину, и много воды утечет, прежде чем... А внушение и вовсе к делу не подошьешь. Но допустим, допустим. Дальше что? Подводная часть, конечно же, надежно изолирована. Посади хоть всех сотрудников фирмы. Сядут. А ты все равно останешься с носом. Болото, болото. Трижды болото. А след был не просто горячий. Теперь после покушения Хартона он стал обжигающим. Но, увы, ведущим все в то же болото. Однако многолетний опыт подсказывал, если нет явных следов, ведущих к цели, если они по каким-то причинам стерлись и не сохранились, надо искусственно создать ситуацию, в результате которой непременно появятся следы новые. «Риск – благородное дело», – говорил незабвенный учитель Альфред Дав Купер, – «если на него идет благородный человек». Но вот незадача. Каждый раз, встречаясь с Дораном, что было, скажем, не так уж часто, Гард испытывал состояние школьника через много лет после окончания гимназии, встречающегося со своим старым классным наставником. какая-то нелепая стеснительность овладевала им, мешая легко и свободно вести беседу, шутить, смеяться или, положим, закурить в присутствии генерала, небрежно пуская кольцами дым. Короче говоря, держаться на равных и быть непринужденным. Гард, разумеется, виду не подавал, что такая странная слабость закрадывается в его душу при виде Дорана, и в конце концов преодолевал себя. Однако ему всегда казалось, что от проницательного глаза генерала и от его тонкого ума не ускользнет ничего. И он с первых слов разговора отдавал Дорану инициативу, а потом ему приходилось буквально вырывать ее из рук Дорана, что было нелегко и непросто. Наконец, направляясь в этот генеральский кабинет, Гард наверняка знал, что никогда не удивит Дорана своим посещением, каким бы неожиданным оно не было. Генерал неизменно был готов к любой беседе, словно сам ожидал ее со дня на день или с часу на час. Эта готовность тоже смущала Гарда, если не сказать, выбивала его из колеи. Гард догадывался, почему генерал всегда был в седле. Его осведомленность в иных сугубо криминальных делах превосходила всякое вероятие. Это, конечно же, наводило на размышления, но никак не могло считаться уликой. Во всяком случае, теперь не Доран удивился приходу Гарда, а комиссару пришлось удивляться тому, что генерал ничуть не удивлен. «Приветствую вас, господин Гард!» Как всегда дружеский, но без фамильярности, произнес Доран, не вставая и не протягивая руки, а всего лишь жестом указывая комиссару на кресло. «Прошу! У меня, к сожалению, не так много времени, начинайте без предисловий. Если угодно, то сразу с гибели Хартена. А если хотите, с убийства антиквара Мишеля Пиколли». Гард просто оторопел от неожиданности, чем явно доставил удовольствие генералу, который со смаком принялся раскуривать сигару. Проглотив слюну, Гард только и мог вымолвить: «Ну, знаете, генерал». Затем тоже закурил, не спрашивая разрешения, слегка привел свое душевное состояние в порядок, подумал: «А может, так оно и лучше?» И быстро заговорил: «Я не намерен задавать вам вопросы, генерал, и вообще мой визит неофициален. Я пришел для приватного разговора, и вовсе не для того, чтобы слушать, а чтобы говорить. Прошу вас меня выслушать, это, возможно, в ваших интересах, генерал. Хотя я не уверен, что мои слова вам понравятся. Мне нечасто удавалось вас радовать, не так ли? Но...» Гард чуть понизил голос. Он уже взял себя в руки. Это почувствовал и Доран. Они опять стояли друг друга. Собственно говоря, именно по этой причине, ненавидя комиссара,